Глава 38. Фонари проплывали за окном кабины все медленнее. Поезд снова сбрасывал ход и останавливался. На этот раз, судя по всему, уже на центральном вокзале, примерно на полчаса отстав от расписания. Конечно, это не могло не вызвать подозрения у постовых на въезде в город. Но там нам повезло. Сонный толстяк с унтер-офицерскими погонами перекинулся парой слов с машинистом. Понимающе кивнул, услышав про барахлящий котел, и двинулся с фонариком вдоль состава. Наверное, мельком заглядывал в вагоны, а может, и вовсе плюнул на досмотр. Сам я даже не косился в его сторону. Меня куда больше интересовала баррикада с пулеметом на перекрестке в сотни метров. В случае, что именно ее я сносил бы магией в первую очередь. Обошлось. Впрочем, я даже не надеялся, что на самом вокзале все пройдет так же гладко. Скорее всего, центральный транспортный узел охраняли куда лучше, чем дорогу со спокойного и тихого южного направления. Состав еще не успел полностью остановиться, а снаружи уже доносилась отрывисто лающая немецкая речь. Кого-то явно заинтересовало, почему поезд из Люцерна не только задержался, но еще и прибыл на вокзал аккурат под смену караула в половину шестого утра, что для дежурного офицера оказалось чревато лишней вознёй, а заодно и необходимостью задержаться на посту. Хотя бы для того, чтобы сорвать обиду на экипаже швейцарского поезда. «Сидите тихо, месье», — я сдернул с головы машиниста фуражку. «И прошу, не делайте глупостей». Похоже, я приложил беднягу даром сильнее, чем показалось вначале. Он даже не попытался огрызнуться или проявить хоть какое-то любопытство к происходящему. Только едва слышно промычало что-то себе под нос, даже не повернувшись к двери. «Холт! Что здесь вообще происходит?» Хриплый голос рявкнул снизу, когда я еще только спускался из кабины по лестнице. Плечистый коротышка в серой форме вынырнул из окутывающих локомотивов клубов пара и тут же попёр на меня, сжимая здоровенное кулачище. «Какого дьявола, я вас спрашиваю?» — громыхнул он на весь вокзал. «Этот поезд должен был прийти на вокзал еще полчаса назад!» «Простите, гер-офицер», — пробормотал я. «Паровой котел. «Меня не интересуют котлы, черт бы вас побрал! Вам прекрасно известно, что Страсбург сейчас фактически находится в осадном положении, и даже минута отставания от графика может означать что угодно!» Немец едва доставал фуражкой мне до подбородка, но вид при этом имел настолько грозный, что я для пущей убедительности даже пятился от него, пока не уперся лопатками в лестницу. Не знаю, что заставляло его так верещать и брызгать слюной, то ли от природы паршивый характер, то ли сорвавшийся из-за опоздания поезда пересменок, то ли желание покрасоваться перед солдатами. За спиной офицера я разглядел двоих парней с винтовками. Еще несколько человек ушли куда-то в сторону вагонов. А может, дело было в самом обычном недостатке сна. Круглое лицо под фуражкой от злости стремительно наливалось кровью, однако ни это, ни темнота раннего утра не помешали мне разглядеть в тусклом свете фонарей, залегшие под глазами немца синяки. Долгие дни осады Страсбурга вряд ли показались развлечением ополченцам освободительной армии, но немецких-то солдат было чуть ли не в пятеро меньше, и компенсировать малую численность не смогли ни панциры, ни пушки с пулеметами. А офицерам, на которых свалилась еще и проведенная наспех мобилизация, и вовсе приходилось спать, скорее всего, не больше нескольких часов в сутки. Армии герцогини противостояли отлично обученные, вооруженные до зубов, но все таки самые обычные люди. «Послушайте, гер-офицер!» Я чуть втянул голову в плечи, чтобы уж совсем бессовестно не возвышаться над коротышкой. «Вы ведь должны понимать...» «Ладно, ладно, черт бы побрал вас и ваш поезд», — уже почти беззлобно отозвался немец. «Открывайте вагоны». «Не могу». Я чуть оттянул рукав куртки и посмотрел на часы. «Еще не время, гер-офицер». Не знаю, что он ожидал услышать в ответ на совершенно обычную просьбу, но уж точно не такое. Красное лицо вдруг обрело настолько удивленно бессмысленное выражение, что я на мгновение даже подумал, что беднягу вот-вот хватит удара. А ведь я ему в сущности даже не соврал. Часовая стрелка застыла ровно посередине между отметками, ее подвижная длинная соседка уже слегка переползла за нижнюю точку циферблата, но ничего не происходило. Пока. То ли у кого-то в нескольких километрах к северу от вокзала чуть отстали часы, то ли это мои, наоборот, разогнались, хлебнув с избытком магической мощи, то ли... «Проклятие!» — пробормотал один из солдат. «Что это за...» Вся троица немцев притихла, синхронно вытянув шеи, вслушиваясь в то, чего я так ждал. Вдалеке, на самой окраине города, громыхнул винтовочный залп, за ним застрочили пулеметы, а через несколько мгновений над рельсами прокатилось эхо пушечного выстрела. Первого за сегодня, но уж точно не последнего. Объединенная армия Лотаринги и Эльзаса поднималась на приступ. «А вот теперь, пожалуй, самое время открыть вагоны». Я взялся за козырек и швырнул фуражку на рельсы. «С настоящего момента Страсбург принадлежит ее светлости герцогине Деводемон и ее освободительной армии». «Что?» — выдохнул мне в лицо немец. «Как?» «Вот так». Гер-офицер отступил на полшага, хрипло кашлянул, надул носом здоровенный алый пузырь и повалился, напоследок мазнув по мне потухающим взглядом, полным обиды. То ли на меня, то ли на собственную нерасторопность, то ли вообще на весь жестокий мир. Я снова сжал отбитый кулак, заряжая булаву, но лупить ей было, в общем, уже некого. Один из солдат коротко выругался, рванул с плеча винтовку и вдруг неуклюже дернулся в бок, едва не свалившись на своего товарища. Их головы столкнулись со стуком точно два бильярдных шара, и навстречу мне из пара и темноты выплыла рослая фигура. «Вот уж не думал, что когда-нибудь мне придется. Абаленский с удивлением посмотрел на собственные ручища, будто сам не мог поверить, что они способны на подобное. «Прикажете выдвигаться к префектуре и центру связи, князь?» Ополченцы с одаренными из российского посольства уже закончили с остатками патрульных у поезда и теперь выбирались на рельсы, прячась в тени соседних вагонов. Удача в очередной раз улыбнулась нам, и на вокзале оказалось полно составов. Огромный транспортный узел из дюжины полутора параллельных путей даже при свете дня наверняка смог бы скрыть хоть втрое больше людей, чем я взял с собой. А уж сейчас, когда до рассвета осталось чуть меньше 2 часов, мы и вовсе могли подобраться к зданию вдалеке. Или даже на улице, ведущей прямо к острову в центре Страсбурга. «Потерпите немного, друг мой», — я покачал головой. «Не стоит раскрывать себя раньше времени». Оболенский не стал спорить. Но один его недовольный взгляд казался красноречивее сотни слов, и я, конечно же, знал, о чем мы оба молчали. Шторм на севере. Пусть безрассудная атака в лоб была фальшивкой, отвлекающим маневром, в который офицеры ее светлости герцогини бросили лишь малую часть ополчения. Пусть они лишь изображали идущую на приступ армию и шумели, в то время как основные силы готовились ударить с востока. Пусть никто не требовал кое-как вооруженных альзавцев бросаться на пулеметы. Каждая минута боя там могла стоить десятка жизней. Но куда важнее, эти самые минуты были здесь, потому что для нас, основного ударного отряда в неполные 3 сотни штыков, не предполагалось ни второй попытки, ни даже резервного плана. Так что мы пробирались сквозь вереницу поездов, пока через южную часть вокзала не вышли к бульвару Мец. Добытые разведчиками карты не соврали. Здесь действительно располагался один из нескольких десятков служебных въездов на вокзал. Этот не охраняли. То ли старшие офицеры посчитали, что не стоит тратить и без того скромные людские ресурсы на что-то столь незначительное, то ли уже успели снять караул и отправить солдат на усиление обороны в северной части города. Судя по обстановке, скорее второе. Страсбург не то чтобы гудел растревоженным осиным гнездом, но уже определенно успел проснуться. Атака на северное укрепление поставила местное командование на уши, и теперь офицеры поднимали в ружье и солдаты, и ополчение, и даже местную полицию. Площадь перед вокзалом сотни полутора метров от нас искрилась проблесковыми маячками, огнями прожекторов и автомобильными фарами. Похоже, на окраины стягивали вообще все, что было под рукой, оставляя центр города почти беззащитным. Я вышел из тени дома, огляделся по сторонам и не увидел поблизости ни души. Хоть улица и вела через канал чуть ли не до самого Страсбургского собора и дворца Рогана, резиденции наместника. Гражданский всех до одного разогнал по домам комендантский час. Но неужели здесь, на перекрестке, не оставили хотя бы одного... «Осторожнее, князь!» Оболенский схватил меня за плечо здоровенной ручищей и утянул обратно в тень. «Кажется, там кто-то едет». В самом деле, фары мелькали не только на площади, но и с другой стороны. Судя по рычанию моторов, откуда-то с южной части города сюда спешили 2 или 3 грузовика, а с ними... «Матерь Божья, панцир!» Жан-Поль отступил к стене. «Вот уж не думал, что увижу это чудище так близко. Что он вообще здесь забыл?» Я мог только догадываться, кто и почему оставил боевую машину неподалеку от центра города, вместо того, чтобы прикрыть ее броней и орудием рубежи на окраинах. Но панцирь определенно оказался прямо здесь, перед нами. Грузовики с пехоты уже укатили вперед к площади. А вот закованному в доспехи гигантскому жуку было за ними не угнаться. Могучий мотор без особого труда тащил несколько тонн металла, Однако хоть сколько-нибудь серьезная скорость была ему неподвластна, и разрыв увеличивался с каждым мгновением. «Не высовывайтесь, месье», — скомандовал Оболенский, на всякий случай отступая еще чуть дальше в тень дома. «Пропустим его». «Да, пожалуй, не стоило попадаться на глаза немцам раньше времени. Поблизости могли остаться патрули, которые я не разглядел, или стрелки на крышах. Кто-нибудь особо глазастый, не исключено, смог бы увидеть что-то даже от площади у вокзала, а то и прямо из самого панцира, хотя обзор в бронированной по самой «не хочу» машине был в лучшем случае на троечку. Металлическая громадина катилась по асфальту всего в каких-то двух десятков шагов, могучая, грозная, ревущая колоссальным мотором и тускло поблескивающая сталью брони. Смертоносная, неуязвимая, опасная и одновременно манящая. «У меня есть идея получше, месье», — ухмыльнулся я. «Как насчет того, чтобы позаимствовать эту игрушку у Гера-наместника?»